643. Матерь Агни-йоги. Право, полезно иногда помыслить о тех, кто прошел свой земной путь, неся на своих плечах всю тяжесть креста. Не за себя несли, но за мир. Не ради себя приходили на землю, но ради людей. И за тот свет, который несли они людям, получали от них полную меру поношений, глумлений и страданий. Вступая на путь ими пройденный и ими указуемый, знайте, что если преследовали их, будут преследовать и вас. Если их гнали, то и вас будут гнать и терзать. И будьте благодарны судьбе, если все это выдержать можно, ибо то, что выдержали они, было сверх сил человеческих. И покажутся тогда вам все тяжести ваши не столь тяжкими и непобедимыми.